31 декабря. Праздничный стол был накрыт на двоих. Мы играли в карты. Твой час пробил, дама. Не боюсь я тебя. Оп. А я вот так. А я вот эдак. А вот так. А я вот... А так я опять дурак. Опять? Дурак в третий раз. Трижды дурак всей нашей квартиры. Это колоссально. Ты просто невнимательный. Я невнимательный, незамечательный, неудивительный. Ну, зато у тебя галстук немыслимой красоты. Это есть. Который час? До Нового года осталось 40 минут. Несметные толпы граждан стремятся к праздничному столу. Забавно. Да. И сразу вспоминаешь детство. В 12 улицы опустеют, и только одинокие прохожие будут изредка попадаться ему навстречу. Как в сказке. Ты о чем задумался? О Марате. Да, он один сейчас, до него 9000 километров, уехал 3 недели назад, и все. Он прелесть. Не надо. Слушай, давай сыграем еще, вдруг сейчас выиграю, а? Ты сегодня такой какой-то. Но тебя не приближаются. Кто? 60-е годы. Вот глупись. Не надо, не надо. А ты сегодня симпатичный. Это верно. Дурачишься весь вечер. Тебе будет скучно встречать Новый год вдвоем. Нет, ему не будет скучно встречать Новый год вдвоем. Салат я приготовил гигантский. Жизнь пропала. Ну скажи мне, почему я и вдруг не повар, а? Почему ты все время смотришь на часы? Все. Финита. Все, все, все, все. Открывайтесь двери, входи, Марик. Как видишь. Здорово. Здорово. Я боялся, но ты безотказный. Я отзывчивый. Ты Марат, друг народа. Как ты нашел мой адрес? Ну, понимаешь, но я беспокоился, что самолет запоздает. Теперь все в порядке, я спокоен. Ты что затеял, говори. А, пустяки. Я кое-что купил тебе, Лика. Сюрприз в некотором роде. Он хранится у соседей, но час настал, я его сейчас принесу. Я думала, что я уже никогда не увижу тебя. Я тоже. Какая у тебя рука холодная. С аэродромом было трудно добраться, все такси заняты, Новый год. А ты уверен, что тебе вообще следовало здесь появляться? Не совсем, девочка. Эту телеграмму я получил вчера. Немедленно вылетай, ты нужен Лике, помни, не позднее 31-го. Леонидик, а я ничего не знала. Ты думаешь, это было просто, да? Бросить все и прилететь сюда? Господи, почему ты ешь руками? Потому что я голоден. Ты, наверное, устал. Бедный. Наверное. Странный сон мне сегодня приснился. Я стою на огромном мосту, он недостроен, а я должен закончить дело. Вокруг бушует отчаянный ветер. Я оглядываюсь по сторонам и вижу оба берега. На одном берегу мое детство. Первомайские парады, линкор «Марат». Отец с его друзьями. На другом мир после войны, новая жизнь. Я стою, а волны все выше и выше, а я не могу соединить берега. Будь что будет. Будь что будет. О чем ты? Понимаешь, ты уехал, мне показалось, что все у нас пошло на лад с Леонидиком. Прошло 3 недели, и вот. Теперь я налью себе вина. Ты, Лика, не протестуй, я все равно налью и выпью. За мое здоровье. Ничего себе, даже мило. Эти цветы тебе, Лика. Хорошо, что мне удалось достать их. Я рад этому. Спасибо. Что я могу тебе сказать? 13 лет мы вместе, Лика. Но люблю я тебя так же, как в первый день. Но люблю так, как могу любить только я. Ни больше, ни меньше. Хотя нет, дело, вероятно, даже не в этом. Ты столько в меня вложила, даже о себе забыла. И все-таки все было напрасно. Поверить в это мне? Я должен остаться один, Лика. Один, и сегодня. Ведь если не сегодня, то уже никогда. И не позволяй мне быть слабым. Я прошу тебя, нет. Лика. Нет, не уходи. Почему ты молчишь, Марат? Скажи ему. Не скажу. Я просто эгоист. Понял, что нужно уйти от тебя, от твоих забот, от твоей опеки, Лика. Тебе, Марат, они не страшны. Ты сильнее их. А потом, вам ведь все равно не жить друг без друга, я это знаю. Ну, говори, я прав, Марат. Ну, говори, не трусь, ну! Да. Ты что, молчишь? Молодцы. Молодцы. Вы все поняли, я знал это. Помнишь, Марат, ты как-то сказал, даже за день до смерти не поздно начать жизнь сначала. Это, конечно, перебор, но почему-то на меня он произвел впечатление. Двенадцать. Новый год. Никогда не изменять нашей зиме 42-го. И никогда не спускаться на землю. Обещаешь? Обещаю вам обоим. И все, что не удалось, все исполнить. Ну вот и все. Чемодан я уложил еще днем. Человек предусмотрительный. Вернусь, позову на новоселье. Мы встречаться-то будем, не так ли? Хочешь сказать, что ты не такой трус, как я? Отчасти. Может быть, потому, Лика, что люблю тебя меньше, чем Марат. Кто знает. Только вы помните, частица меня сегодня еще будет здесь, в этой комнате. Не торопитесь. Дайте мне от вас уйти подальше. Кажется, вот эта вот рюмка была последней в моей жизни. А что, сумел же я отказаться от тебя? Откажусь и от нее, подумаешь. До встречи. Знаешь, 1 мая 45-го года мы пробрались на двор игрушечной фабрики. Это было в Бреславле. Здесь нас накрыли минометы. Нас было 7 человек, а в живых остался я один. Марат. Что? Он один сейчас, там, на улице. Нет, только не жалеть его. Сегодня для него все началось сначала. И ты снова должна верить в него, Лика. А нам с тобой, думаешь, будет просто жить? Нет, все будет хорошо. 60-е. Я верю в них. Они принесут, наконец, людям счастье.